Глава 56. Тыковка. Все готово. Том и Индиго в последний раз едут по трассе к городку, который символично называется Вальхаллой. Недалеко от него есть заповедник, озеро, мост. Там так красиво, что замирает сердце. Каждый раз, проезжая по трассе, Том специально сворачивал сюда, чтобы посмотреть, как расступаются деревья у дороги, открывая вид на голубую водную гладь с обеих сторон. Завещание у нотариуса, документы, банковские карты и все необходимое на кухонной стойке дома. Том еще никогда так дотошно не собирал свою жизнь в одну папку. Забавно, что она вышла толстой. Один только ипотечный договор сколько весит. Документы на гараж, страховка, свидетельство о браке, парковочное место, Ионик, Индиго. 32 года. Сколько люди живут в среднем? 60? Вот бы кому-нибудь достались его отнятые 28, и этот человек провел бы свои новые годы в счастье и с любимыми. Еще сделал бы что-то хорошее. Почему, если уж ему придется умереть, нельзя передать эти годы достойному человеку и попросить, чтобы обходился с ними бережно, а не как сам Том? Табличка Вальхалла остается позади, и в голове играет «Highway to Hell». Песня хоть немного глушит страх. Чем ближе они к мосту, тем больше немеют руки. Том тормозит у обочины и откидывает голову назад. Темные кроны деревьев сходятся над ним, открывая лишь кусочек мрачного, затянутого тучами неба. Он умрет в чужой стране, и она стала ближе и роднее, чем Манчестер из-за людей, которых он здесь встретил. Тем более самые важные манкунианцы приехали с ним, и они построили вместе что-то большое и красивое. Дома такое не получилось бы. Жаль, но его история в Fellow Hand заканчивается сейчас. Можно было бы заткнуть всем рот ховером, прилететь на работу по воздуху, вломиться в кабинет Леона с улицы, расколотив к ебеням все чертовы стекла. Ай, как было бы красиво! Но вместо этого им просто пора прощаться. Телефон лежит на соседнем сиденье, там, где обычно сидит Кэтрин. Сердце сжимается. Он так не хотел отпускать ее утром. Всадил себе двойную дозу обезбола, чтобы она не заметила, что он еле держится на ногах. Кстати, до сих пор помогает, и это здорово. Хотелось бы уйти без боли. Ее с головой хватило. Джек в отпуске. Не хочется его там трогать. Пусть отдохнет. Том знает, как тяжело ему дался прошлый год. Столько всего произошло. Братьям вообще не стоило бы добавлять потрясений. Но он и не хочет становиться одним из них. Все знают, он не самый ценный брат. Тыковка. Смешной оболтус с дурацкими идеями. Им даже не стоило вести его с собой. Но Том все равно благодарен за то, что они это сделали. Леон долго не берет трубку. Том даже думает, не бросить ли письмо ему на электронку. Было бы блядски символично. Но вдруг слышит голос брата. «Том, привет. У тебя есть время для меня?» «Да». Голос становится глуше. «Прошу прощения, мне нужно 2 минуты». На фоне звучит недовольное ворчание Женевьев. «Ладно, пусть уже живет в этом своем кабинете». И Леон возвращается к нему. «Что-то случилось?» «Слушай, я давно должен был тебе сказать». Собирает волю в кулак Том. «Но все не выходило. Да и ты знаешь, такой говнюк, любишь перебивать людей. Том. Да, вот как сейчас. В общем, брат, прости, но... Нам дальше не по пути. Мы выросли. У тебя есть все, чтобы продолжать самому. Понимаешь? Вы теперь без меня. Подожди. О чем ты говоришь? Что произошло? В голосе Леона сквозит паника. Тебе нужна помощь? У меня рак, братишка. Крупноклеточный рак легких. Недавно он перешел в четвертую стадию. Метастазы в желудке и кишечнике. И мне уже ничего не поможет. Том. Голос превращается в рык. Это все еще можно вылечить. Где ты? Я сейчас приеду. Не надо, пожалуйста, просит он. Как не разреветься? Он же не девчонка. Леон, я закончился. Прошел длинный курс лечения. Поверь, я сделал все, на что был способен. Иногда так бывает, это онкология. У нее вообще не всегда красивый финал. Том, давай я приеду. Ты прости меня, что нахамил тогда, ладно? Просит он. Я как раз понял, что все закончилось, был в плохом настроении. Но ты же знаешь, я люблю тебя, братишка. Что бы ты ни задумал, мы все еще можем. Мы ничего не можем, так бывает. Мне пора, Леон. Том. Все будет хорошо, верь мне. У вас все будет хорошо. Том кладет трубку и выключает телефон. Теперь его совесть чиста. Он может спокойно сделать то, что задумал. Индиго нехотя заводится, словно недовольна его решением. Вот же засранка с характером. Чуть что, сразу скандал. Когда Том купил Кэтрин и Оник, она 2 дня пыхтела. И в этом противном звуке так и слышалось. От тебя пахнет другой машиной. «Нет, старушка», — строго произносит он. «Мы с тобой вместе до конца. Понимаешь, мне нужен друг. Ты же не хочешь, чтобы я умирал в одиночку. А кто лучше, чем ты, сможет меня поддержать?» В ответ Индиго нагло глохнет. Том лезет в бардачок, достает оттуда старую, незаконченную пачку сигарет и зажигалку. Если эта стерва решила закатить истерику, он хотя бы выкурит свою последнюю сигарету. «И что ты будешь делать?» — спрашивает он, чиркая зажигалкой. «Стоять тут и смотреть? А я типа пешком иди. Нормальная вообще?» Он делает вкусную первую затяжку. Она не сумеет ему повредить. Сигареты сделали, что могли, хуже не будет. Вернее, он не даст этому случиться. «Мы пойдем на это вместе», — повторяет он машине. «Думаешь, мне не страшно?» «Пиздец, как страшно, засранка! Хотя уж я-то все придумал». 100 раз себе повторил, а все равно сижу как дебил и думаю, а можно еще что-то сделать? Но уже слишком поздно. Я поймал бы эти метастазы в декабре, но что толку? Лечение не помогает. Том зажмуривается. Нужно собраться, быть смелым хотя бы сейчас. «Ты — ёбаный лев из страны Оз. Перед глазами встают лица любимых людей, братьев и Кэтрин. Самых важных в жизни, тех, кого он будет любить до самой смерти и, наверное, после неё». «Давай, милая, не заставляй меня умолять», — говорит он. «Я тебя так долго искал по рынкам и на сайтах. А потом тебя хотел купить какой-то уродливый швед, а я взял все деньги, что у меня были, и отправил, чтобы ты приехала сюда. Ты же мой друг, понимаешь? и ты пиздец, как нужна мне сейчас». Он поворачивает ключ в зажигании, и Индиго чутко заводится. «Спасибо, милая», — шепчет Том, наклоняясь к тахометру. «Теперь мы сможем это сделать». Почему все еще страшно? Сердце заходится в истерике, колотится, словно пытается сбежать. Последняя затяжка, огонек дошел почти до фильтра, и окурок вылетает из окна. Вот и все. Какая Кэтрин была красивая этим утром. Том вспоминает ее нежную кожу, рассыпавшиеся по подушке волосы, влюбленные, сияющие глаза. Он все-таки сделал в жизни что-то хорошее, раз ему досталась такая жена. Черт, даже не думал, что когда-нибудь женится. А потом она сказала: «Здравствуйте, мистер Гибсон». И он пропал. Ему 32 года, и он успел узнать, что такое быть любимым. Просто так, потому что это он. И с этим огромным, практически неподъемным сокровищем, которое он впихивает в свое стучащее в панике сердце, успокаивая его, больше не страшно. Главное, Кэтрин будет обеспечена всем, что он сумел собрать за жизнь. У нее будет где жить, что есть и даже чем заняться. И Гэри о ней позаботится. Будь счастлива, моя королева. Пожалуйста, просто будь счастлива. Посылает он последние мысленные сигналы. «Ну что, старушка, нам пора». Подбадривает он Индиго. Та с готовностью рычит в ответ, словно теперь не понимает, почему мешкает сам Том. Еще секунду просто задержаться, чтобы в последний раз посмотреть на серое февральское небо над штатом Нью-Йорк. «Господи, ну и придумал же ты задачку!» Том опускает голову и делает глубокий вдох. А потом... выжимает педаль газа.